Я покоился на своем холодном ложе, прижимая к лицу ладонь с душистой тенью Лолиты, когда услышал, как моя неугомонная хозяйка крадется к двери и сквозь нее шепчет: «Только хочу знать, кончили ли вы взгляд и вздох?» Иллюстрированный журнал, на днях мне одолженный. Из комнаты дочки раздался вопль Ло. Журнал был у нее. Черт возьми, не дом, а прокатная библиотека. Пятница. Интересно, что сказал бы солидный директор университетского издательства, в котором выходит мой учебник, если бы я в нем привел выражение Рансара насчет «маленькой-аленькой щели» или строчки Рами Белло: «Тот холмик небольшой, мхом нежным опушенный, с пунцовой посреди, чертою проведенный» и так далее. Боюсь, опять заболею нервным расстройством, если останусь жить в этом доме под постоянным напором невыносимого соблазна около моей душеньки, моей и Эдгаровой душеньки, моей жены, невесты моей. Посвятила ли ее уже мать природа в тайну менархии? Ощущение раздутости. Проклятие, как называют это ирландки. Иносказательно «падение с крыши» или «гостит бабушка». Госпожа-матка, цитирую из журнала для девочек, начинает строить толстую мягкую перегородку. Пригодится, если внутри ляжет ребеночек. Крохотный сумасшедший в своей обитой войлоком палате для буйных. Между прочим, если когда-нибудь я совершу всерьез убийство, отметьте это «если», позыв потребовался бы посильнее, чем тот, который я испытал по отношению к Валерии. Тщательно отметьте, что тогда я действовал довольно бестолково. Когда вам захочется, если захочется, жарить меня на электрическом стуле, имейте в виду, пожалуйста, что только припадок помешательства мог наделить меня той примитивной энергией, без которой нельзя превратиться в зверя. Возможно, что все это место подправлено по сравнению с дневничком. Иногда я во сне покушаюсь на убийство. Но знаете, что случается? Держу, например, пистолет. Целюсь, например, в спокойного врага, проявляющего безучастный интерес к моим действиям. О да, я исправно нажимаю на собачку, но одна пуля за другой вяло выкатывается на пол из придурковатого дула. В этих моих снах у меня лишь одно желание — скрыть провал от врага, который, однако, начинает медленно сердиться. Сегодня за обедом старая ехидна, искоса блеснув косым по-матерински насмешливым взглядом на Ло, я только что кончил описывать в шутливом тоне прелестные усики щеточкой, которые почти решил отпустить, сказала: «Лучше не нужно, иначе у кого-то совсем закружится головка». Ло немедленно отодвинула свою тарелку с вареной рыбой, чуть не опрокинув при этом стакан молока, и метнулась вон из столовой. «Вам было бы не слишком скучно, — проговорила Гейзиха, — завтра поехать с нами на озеро купаться, ну, если Ло извинится за свою выходку». Некоторое время спустя ко мне в комнату донеслось гулкое дверное буханье и другие звуки, исходившие из каких-то содрогавшихся недр, где у соперниц происходила яростная ссора. Она не извинилась. Поездка отменена. А ведь могло бы быть забавно. Суббота. Вот уже несколько дней, как оставляю дверь приоткрытой, когда у себя работаю. Но только сегодня уловка удалась. Со многими ужимками, шлепая и шаркая туфлями, с целью скрыть смущение, что вот посетила меня без зова, Ло вошла и, повертевшись там и сям, стала рассматривать кошмарные завитушки, которыми я изморал лист бумаги. О нет, то не было следствием вдохновенной паузы эссеиста между двумя параграфами. То была гнусная тайнопись, которую понять она не могла, моего рокового вожделения. Ее русые локоны склонились над столом, у которого я сидел, и Хумберт, хриплый, обнял ее одной рукой. Жалкое подражание кровному родству. Держа лист и продолжая его изучать чуть-чуть близорукими глазами, моя наивная маленькая гостья медленно полуприсела ко мне на колено. Ее прелестный профиль, приоткрытые губы, теплые волосы были в каких-нибудь 3 вершках от моего ощеренного резца, и сквозь грубоватую ткань мальчишеской одежды я чувствовал жар ее тела. Вдруг я ясно понял, что могу поцеловать ее в шею или в уголок рта с полной безнаказанностью. Понял, что она мне это позволит и даже прикроет при этом глаза по всем правилам Холливуда. Это так же просто, как двойная порция сливочного мороженого с горячим шоколадным соусом.